Медленно возвращаясь обратно в дом, доктор удивлялся своему порыву, этому неожиданно высказанному вслух желанию, чтобы Мэри поскорее пришла опять. Сначала он с некоторым стыдом за себя приписал это обаянию ее красоты в том освещении, в котором он видел ее только что у себя в приемной. Но потом он честно признался себе, что это было не единственной причиной его поведения. Мэри Броуди всегда привлекала его удивительной красотой своего внутреннего облика, и жизнь благородной и мужественной девушки вплелась в его существование в этом городе короткой и трагической нитью. С той самой минуты, когда он впервые увидел ее без чувств, в таком печальном состоянии, среди грязи и убожества, как лилию, вырванную с корнем и брошенную на навозную кучу, его привлекли к ней и ее юность, и беспомощность. А позднее терпение и стойкость, с которыми она без единой жалобы переносила долгую болезнь и горе после смерти ребенка. Он ясно видел к тому же, что хотя Мэри не была больше девушкой, она целомудренна и чиста, как этот свет, что недавно играл на ее лице. Она возбуждала в нем восхищение и живой интерес, и доктор давал себе слово, что поможет ей перестроить жизнь. Но она тайком уехала из города, как только ей позволили силы, вырвалась из этой сети осуждений и злословия, которую, должно быть, ощущала вокруг себя. В годы ее отсутствия Ренвик по временам думал о ней. Не раз вставала она в его памяти, тоненькая, хрупкая, и был во всем ее облике какой-то настойчивый призыв, словно она хотела сказать ему, что нити их жизни снова переплетутся. Доктор сел к столу, погруженный в мысли о Мэри, моля судьбу, чтобы возвращение ее в этот дом скорби, откуда ее так жестоко изгнали, не окончилось снова трагедией. Через некоторое время мысли его приняли иное направление, и он достал из ящика стола старое письмо в одну страничку, уже немного выцветшее за 4 года, написанное круглым почерком, косыми, загибавшимися к низу строчками. Он перечел его снова. Это единственное письмо Мэри к нему, в котором она посылала ему деньги, вероятно, с трудом скопленные из ее скудных заработков, желая хоть немного вознаградить его за лечение и заботы о ней. Держа письмо в своих тонких пальцах, доктор задумался, глядя прямо перед собой. Он видел в своем воображении Мэри за той работой, о которой она упоминала, видел, как она на коленях скребет щеткой полы, как она стирает, моет на кухне посуду, выполняет все обязанности прислуги. Наконец он со вздохом оторвался от этих мыслей, положил письмо обратно в ящик, и так как до вечернего приема больных у него оставался еще целый час, решил, не откладывая, сходить к директору школы и поговорить с ним о Нессе. Сказав экономке, что он вернется к 4, доктор вышел из дому и, не торопясь, направился в школу, до странности серьезной и рассеянной. Школа находилась неподалеку в центре города, немного в стороне от других домов Черч-стрит, благодаря чему больше бросалась в глаза строгая, но поражавшая прекрасными пропорциями архитектура ее обветшалого фасада и гордо красовавшиеся на мощной площадке перед ним две русские пушки на высоких лафетах, взятые под балаклавой отрядом Уинтонской добровольческой кавалерии, которым командовал Морис Слетта. Но Ренвик, подойдя к зданию школы, сразу же вошел внутрь, не замечая ни фасада, ни пушек. Поднявшись по отлогим и стертым каменным ступеням, он прошел по коридору, все с тем же озабоченным видом, постучал в дверь директорского кабинета и вошел. Джипсон, на вид слишком молодой для поста директора и не успевший еще стать ученым-педантом, сидел за письменным столом, заваленным бумагами, посреди своего небольшого кабинета, уставленного по стенам книжными полками. Этот толстенький человек в опрятном коричневом костюме не сразу поднял глаза и продолжал изучать какой-то лежавший перед ним документ. Легкая улыбка скользнула по серьезному лицу Ренвика, и через минуту он сказал шутливым тоном: «Ты все тот же усердный тружник, Джипсон». И когда тот, вздрогнув, поднял глаза, он продолжал: «Глядя на тебя, я вспомнил старые времена, когда ты вот так же постоянно сидел и изучал что-нибудь». Джипсон, просветлев при виде Ренвика, откинулся на спинку стула и, знаком попросив гостя сесть, промолвил легким тоном. «Я понятия не имел, что это ты, Ренвик. Думал, что это кто-нибудь из моей чернильной команды, трепеща ожидает заслуженной кары. Этих сорванцов полезно держать в благоговейном страхе перед высшим начальством». Они обменялись улыбкой, почти такой же беззаботной, как когда-то в школьные годы, и Ренвик сказал: «Ты точь-в-точь старый бульдог Моррисон. Я непременно скажу ему это, когда вернусь в Эдинбург. Он будет польщен таким комплиментом». «Посмеется, ты хочешь сказать?» — воскликнул Джипсон, и глаза его приняли мечтательное выражение, словно смотрели в прошлое. «Эх, как бы мне хотелось вернуться в наш старый город! Везет тебе, черт тебя возьми!» Затем, остановив вдруг взгляд на Ренвике, он спросил: «Неужели ты уже пришел проститься?» «Нет, нет, дружище, я уеду месяцев через 6, не раньше. Я еще пока не бросаю тебя одного в этой глуши». Лицо его приняло другое выражение. Некоторое время он молча смотрел на пол, потом устремил глаза на Джипсона и сказал серьезным тоном: «Я пришел по не совсем обычному делу и хочу поговорить с тобой о нем по секрету. Мы с тобой старые друзья, но мне трудно объяснить тебе, чего я хочу». Он опять помолчал, потом продолжал с некоторым усилием. «У тебя в школе учится одна девочка, в которой я принимаю участие, больше того, за которую я тревожусь. Это Несси Броуди. Я косвенно заинтересован в ее здоровье и ее будущем. Прими во внимание, Джипсон, что я не имею ни малейшего официального права обращаться к тебе таким образом. Я это отлично знаю. Но ты ведь не похож на других директоров и наставников. Мне нужно узнать твое мнение, а может быть, понадобится и твоя помощь». Джипсон внимательно посмотрел на друга и тотчас отвел глаза. Он не спросил, почему Ренвик интересуется Несси, и ответил медленно: «Несси Броуди? Она способная девочка, да и очень понятливая. Но у нее странный склад ума. Память у нее замечательная, Ренвик. Если ты прочтешь ей вслух целую страницу Мильтона, она повторит все почти слово в слово. Схватывает она все быстро, но вот способность рассуждать, более глубокие свойства мышления у нее развиты непропорционально слабо». Он покачал головой. «Она, что называется, примерная ученица, соображает быстро, но, к сожалению, я замечаю в ней некоторую ограниченность интеллекта». «Я слышал, она добивается стипендии Летта», — сказал Ренвик. «Что ж, это ей по силам? Получит она ее, как ты думаешь?» «Может быть, получит», — ответил Джипсон, пожимая плечами. «Но к чему она ей? Да и трудно сказать, получит или нет. Это не от нас зависит. Программа университетских экзаменов не совпадает с нашей школьной программой. Ей следовало бы идти в педагогический институт. Вот это ее призвание». «В таком случае не можешь ли ты не допустить ее к экзаменам на стипендию?» — спросил Ренвик с некоторой стремительностью. «Я имею сведения, что здоровье ее пошатнулось от усиленной подготовки к ним». «Невозможно», — возразил Джипсон. «Я же тебе только что сказал, что это не в нашем ведении. Стипендия предоставлена городу, назначает ее университетское начальство, и к экзамену допускают всякого, кто удовлетворяет их требования. Должен сознаться, что я уже пробовал говорить на этот счет с ее почтенным родителем». Джипсон нахмурил брови. «Но ничего не вышло. Он упорно стоит на своем. Конечно, у девочки такие серьезные шансы на получение стипендии, что отговаривать ее от этого кажется безумием. А, впрочем...» «Что?» — подхватил Ренвик. Вместо ответа Джипсон взял со стола какую-то бумагу и, бегло посмотрев ее, передал своему другу, промолвив с расстановкой: «Странное совпадение. Я читал это как раз тогда, когда ты вошел. Что ты на это скажешь?» Ренвик взял листок и, увидев, что это перевод латинской прозы, как ему показалось, Цицерона, переписанный красивым, но не сформировавшимся еще почерком, начал читать, но вдруг остановился. Между двумя фразами этого прекрасно сделанного гладкого перевода были вписаны на местном диалекте неразборчиво, почти каракулями, следующие слова: «Налегай, Несси! Что делаешь, делай хорошо. Если не получишь стипендии Летта, то я буду знать, кто в этом виноват». Дальше продолжался перевод. Ренвик в удивлении посмотрел на Джипсона. «Это мне сегодня утром прислал ее классный наставник», — пояснил тот. Он вырвал этот листок из тетради Несси Броуди. «А перевод она делала в школе или дома?» — быстро спросил доктор. «В классе. Должно быть, она написала эти слова бессознательно, но они, несомненно, написаны ее собственной рукой». «Что это значит? Атавизм, унаследованный от тех знаменитых шотландских предков, о которых мы так много слыхали от старика? Или раздвоение личности? Ты больше разбираешься в таких вещах, чем я». «Какое там к черту раздвоение личности?» — перебил его Ренвик в некотором замешательстве. «Это просто минутная рассеянность ума, доказательство чрезмерного нервного напряжения, в котором, судя по тому, что она написала, ее держит чужая сильная воля. Как ты не понимаешь, она утомилась, работая над упражнением, внимание ее ослабло, и тотчас же в памяти всплыла та подсознательная мысль, которая ее постоянно мучает, подгоняет. И раньше, чем мысль оформилась у нее в мозгу, девочка уже машинально написала эту фразу». Он покачал головой. «Слишком ясно, чего она боится». «Мы не переутомляем ее занятиями», — заметил Джипсон. «Ее здесь всячески щадят». «Знаю, знаю. Девочку губят не в школе. Все зло в этом сумасшедшем отце». «Что же нам делать? Ты говоришь, что уже пробовал повлиять на него, но безуспешно. Ну, а я для него все равно, что красная тряпка для быка. Как же быть?» Он положил листок с переводом обратно на стол Джипсона и, указывая на него, докончил. «Эта штука меня очень пугает. Такие симптомы я наблюдал в моей практике. Они всегда предвещают очень плохой конец. Не нравится мне все это». «Ты меня удивляешь», — заметил директор после паузы, во время которой он пытливо вглядывался в собеседника. «А ты уверен, что в этом случае не преувеличиваешь под влиянием какого-то предубеждения?» И когда Ренвик молча покачал головой, он продолжал. «Не хочешь ли взглянуть на девочку? На одну минутку, конечно, чтобы ее не испугать». Доктор подумал и ответил решительно. «Разумеется, хочу. Мне надо самому проверить свое предположение. Это ты хорошо придумал». «Так я ее сейчас приведу», — сказал Джипсон, вставая и направляясь к двери. «Надеюсь, ты будешь с ней осторожен. Ни в коем случае не следует упоминать об этой истории с переводом». Ренвик кивком головы выразил согласие, и когда Джипсон вышел из кабинета, продолжал сидеть неподвижно, сдвинув брови, устремив хмурый взгляд на страничку, написанную Несси, как будто эти странные, бессвязные, затесавшиеся в латинский текст слова сливались перед его глазами в видение, пугавшее и расстраивавшее его. Его вывел из задумчивости приход директора и Несси, который Ренвик видел в первый раз. Рассмотрев эту худенькую, горбившуюся девочку с кроткими, умоляющими глазами, тонкой белой шейкой, слабохарактерным ртом и подбородком, он перестал удивляться тому, что она так цепляется за Мэри, и что Мэри со своей стороны горит желанием ее защитить. «Вот одна из наших лучших учениц», — дипломатически сказал Джипсон, обращаясь к доктору после того, как сел на свое место. «Мы представляем ее всем нашим посетителям. Никто из учеников старших классов не обладает такой памятью, как она. Не правда ли, Несси?» — добавил он, мельком посмотрев на нее. Несси вспыхнула от гордости. Ее детская душа наполнилась глубокой благодарностью и еще более глубоким благоговением, в котором примешивалось некоторое смущение, так как ей было непонятно, зачем ее вдруг вызвали сюда. Она молчала и не поднимала глаз от пола. Тонкие ножки в высоких, сильно поношенных башмаках и грубых шерстяных чулках немного дрожали не от страха, а просто от волнения в присутствии таких двух важных особ, как директор и доктор Ренвик. Она понимала, что заданный ей вопрос чисто риторический, и не смела заговорить, пока не обратятся прямо к ней. «Вам нравятся занятия в школе?» — ласково спросил Ренвик. «Да, сэр», — ответила застенчиво Несси, поднимая на него глаза, как испуганная козочка. «А что, они вас никогда не утомляют?» — продолжал он все так же мягко, боясь задать вопрос в более определенной форме. Несси посмотрела на директора, как бы прося позволения заговорить, и, успокоенная его взглядом, ответила: «Нет, сэр, не особенно, только иногда голова болит». Она сказала это робко, как будто головная боль была чем-то предосудительным. Потом уже увереннее продолжала: «Папа водил меня к доктору Лори месяцев 6 тому назад, и доктор сказал, что это пустяки. Он сказал даже, — прибавила она наивно, — что у меня хорошая голова на плечах». Ренвик молчал, ощущая на себе слегка иронический взгляд Джипсона, но нерешительные уклончивые ответы этого запуганного ребенка представлялись ему столь же малоубедительными, как и только что приведенные ею мнения и его чванного коллеги. Подозрение, что Несси больна сильным перенапряжением нервов, подтверждалось всем ее видом и поведением. «Я слышал, что вы хотите держать экзамен на стипендию Летта», — сказал он наконец. «Не лучше ли вам отложить это на год?» «О, нет, сэр, этого никак нельзя», — возразила она поспешно. «Я должна получить ее в этом году. Мой отец говорит...» Тень омрачила ее лицо, и она продолжала уже сдержаннее. «Он хочет, чтобы я получила стипендию Летта. Это для девочки большая честь. До сих пор ни одна девочка ее не получала. Но мне кажется, что я смогу ее добиться». Несси снова немного покраснела, смущенная не этим нечаянным проявлением самонадеянности, а тем, что осмелилась произнести в их присутствии такую длинную речь. «Ну так хотя бы не работайте чересчур много», — сказал в заключение Ренвик и повернулся к Джипсону в знак того, что он закончил свои наблюдения. «Ну хорошо, Несси», — сказал директор, отпуская ее ласковым жестом. «Беги теперь обратно в класс и помни, что тебе сказал доктор Ренвик. Хорошую лошадь пришпоривать не надо. Не занимайся дома слишком много». «Благодарю вас, сэр», — ответила смиренно Несси и выскользнула из кабинета, смутно недоумевая, зачем ее звали, но гордясь таким исключительным вниманием к себе. Вспоминая благосклонный взгляд директора, она решила, что этот всемогущий человек о ней, несомненно, высокого мнения, и с самодовольной миной, входя в класс, говорила себе, что нахальному и любопытному мальчишке Грирсону будет о чем поразмыслить, когда он узнает, что она, Несси Броуди, беседовала запросто с самим директором. «Надеюсь, я задержал ее не слишком долго», — сказал Ренвик приятелю. «Мне достаточно было взглянуть на нее». «Ты был воплощенная скромность», — уверил его Джипсон. «Попечители меня не выгонят за то, что я допустил нарушение дисциплины». Он остановился, затем добавил тем же тоном. «А ловко она тебя отрезала насчет Лори». «Ба», — возразил Ренвик, — «между нами говоря, мнение Лори для меня не стоит выеденного яйца. Он просто чванный осел. Эта девочка недолговечна». «Полно тебе, Ренвик», — сказал Джипсон успокоительно. «Это просто твоя фантазия. Я не заметил в девочке ничего ненормального. Конечно, она в опасном возрасте, и отец у нее старый дуралей и пьяница. Но все обойдется, все обойдется». «Ты преувеличиваешь. Ты всегда был неисправимым защитником угнетенных и не позволял мучить даже белой мыши». «Она как раз мне и напоминает белую мышку», — сказал Ренвик упрямо. «И ей плохо придется, если не присмотреть за ней. Не нравится мне запуганное выражение ее глаз». «А меня больше поразил ее запущенный вид», — вставил Джипсон. «Она начинает уже выделяться этим среди других детей в школе. Заметил ты, как она бедно одета? Какой-нибудь год назад этого не было. Броуди не имеет теперь ни одного пенни, кроме жалования, а большую часть жалования он пропивает. Скажу тебе еще одно, но это между нами. До меня дошли слухи, что он просрочил уплату процентов по закладной на дом, на его нелепый замок. Не знаю уж, чем дело кончится, но этот человек, несомненно, стремится навстречу своей погибели». «Бедняжка Несси», — вздохнул Ренвик. Но думал он в эту минуту не о Несси, а о Мэри, представляя ее себе среди нищеты и разрушения родного дома. По лицу Джипсона нельзя было понять, зародилась ли у него какая-либо смутная догадка относительно истинных побуждений его друга во всем этом деле. Он ведь мог вспомнить, что Ренвик когда-то с большим чувством рассказывал ему необычайную историю Мэри Броуди. Но он только похлопал его по плечу и сказал ободряюще: «Да развеселись ты, мрачный эскулап! Никто не умрет, ручаюсь тебе! Я буду следить за Несси!» «Да, надо идти», — сказал Ренвик, взглянув на часы и вставая. «Что пользы сидеть тут и печалиться? Я и тебя задерживаю. Да и своими делами пора заняться. Скоро 4. «Да, у твоей приемной уже, наверное, выстроилась целая очередь богатых старых дам», — насмешливо подхватил Джипсон. «Не пойму, что они находят в таком уроде, как ты?» Ренвик расхохотался. «Они ищут не красоты, иначе я бы направил их к тебе». Он протянул руку Джипсону. «А славный ты, малый Джипсон, тебя мне больше всех будет недоставать, когда я уеду отсюда». «Так я и поверил», — возразил тот, крепко пожимая ему руку. Из кабинета Ренвик вышел быстро, но, сойдя по отлогим каменным ступеням и пройдя между двумя серыми пушками, он незаметно для самого себя замедлил шаг, и пока он шел домой, его снова одолели мрачные мысли. Бедный Несси! Ему виделась хрупкая фигурка, укрывшаяся в нежных объятиях сестры, которая, защищая поникшую на ее руках девочку собственным телом, глядела на него, Ренвика, терпеливо и мужественно. Это видение становилось все ярче, все неотступнее мучило его, и соблазнительные перспективы будущего, недавно еще всецело заполнявшие его мысли, вдруг утратили свою прелесть, померкла радость предстоящей новой работы в Эдинбурге, забыта была и прохлада дворцовых садов, и романтический замок, и даже пряная свежесть ветра, который дует с Келтонских холмов. С хмурым лицом вошел доктор Ренвик к себе в дом и принялся за работу.